177. Учитесь не считать дней, не замечать годов, ибо нет различия, когда вы в великом пространстве служения. Можно научиться чуять себя вне пошлой обыденности и приобщиться духом к явленному миру красоты. Пойдемте вместе туда, где нет границы конца, где можно каждое благое мерцание превратить в сияние радуги благословения мирам. Преданностью можно достичь всех врат. Не забудем этого ни на мгновение. Именно наполнимся улыбкою преданности и благословим каждодневность. Каждое дыхание наше имеет чудесную субстанцию для миров образующихся. Подумайте о сокровищах, данных нам и принадлежащих тому, кто дал нам слезу и каплю пота для нашего освобождения. Будем также каждодневно благодарить Высшего.